В общем, безразлично, с какого материала начинать лечение. С истории ли жизни, истории болезни или детских воспоминаний пациента, но во всяком случае так, чтобы предоставить больному рассказывать и выбрать исходную точку. Говорят ему, следовательно, «Прежде чем я могу вам что-нибудь сказать, мне нужно многое о вас знать. Будьте добры рассказать мне о себе все, что вы о себе знаете». Исключение нужно сделать только для основных правил психоаналитической техники, которые пациент обязан соблюдать. С этими правилами его нужно познакомить с самого начала. Еще одно. Раньше, чем вы начнете, ваш рассказ в одном месте должен отличаться от обыкновенного разговора. В то время как обыкновенно вы поступаете правильно, стараясь не терять нити своего рассказа и отбрасывая все мешающие посторонние мысли, которые вам приходят в голову, вы в данном случае должны поступать иначе. Вы заметите, что во время рассказа у вас появятся различные мысли, которые вам захочется отбросить под влиянием известных критических возражений. Вам захочется себе сказать, то или другое сюда не относится, или это совершенно не важно, или это бессмысленно, и потому это незачем говорить. Не поддавайтесь такой критике. Все-таки говорите это, и именно потому, что вам этого не хочется. Причину такого требования, собственно говоря, единственного, которому вы должны подчиниться, вы узнаете потом и согласитесь с ним. Говорите поэтому все, что вам приходит в голову. Поступайте так, как, например, путешественник, сидящий у окна вагона железной дороги и описывающий находящемуся внутри вагона виды, проносящиеся перед его взором. Наконец, не забывайте никогда, что обещали быть вполне откровенным, и не пропускайте ничего лишь потому, что по какой бы то ни было причине вам было бы неприятно сказать. Пациенты, считающие себя больными с определенного момента, обыкновенно начинают с повода к заболеванию. Другие, сами понимающие связь своего невроза с детством, начинают с изложения истории всей своей жизни. Никоим образом нельзя ожидать систематического рассказа, и ничего для этого не следует делать. Каждый кусочек истории нужно будет позже рассказать еще раз, и только при этом повторении появятся те добавления, которые образуют важные и неизвестные больному связи.